«Ты мне не нужна больше, я тебя разлюбил, уходи, понимаешь?» «Вся ваша воля», — ответила Аннушка, стоя все так же с понурой головой и опущенными глазами. Иван Карпович был озадачен. Он ждал, если не отчаянной сцены, то хоть слез. Ему самому очень трудно далось это объяснение, и по себе он судил, как должно быть тяжело Аннушке. «Вот и прекрасно. Вот и умница», — бормотал он. «И я очень рад, что мы расстаемся друзьями. Я, конечно, имею в отношении тебя обязанности, я человек увлекающийся, но честный, и помогу тебе устроиться». «Нечто вы хотите прогнать меня?» – перебила Аннушка, поднимая глаза. Тишенька изумленно развел руками. «Я от вас, Иван Карпыч, не уйду», – продолжала Аннушка, и губы ее сжались так крепко, в глазах засветилась такая твердая решимость, что Иван Карпович растерялся, оба молчали. «Как же ты не уйдешь?» – начал Тишенька сдержанным тоном, медленно и солидно. «Если я тебе говорю, что незачем нам жить вместе, что я тебя разлюбил?» Аннушка снова потупилась. «Меня-то, небось, вы не спросили, разлюбила ли я вас?» – тихо молвила она. Иван Карпович сконфузился. «Очень мне надо», – с откровенной досадой проворчал он. «Мне от вас идти некуда, Иван Карпович», – говорила Аннушка, глядя ему в лицо. «Я безродная. Вся тут как есть. Крест на шее да душа, только у меня всего имущество. Где моя душа пристала, там мне и быть. Что вы меня разлюбили, это ваша воля. А уйти от вас мне никак нельзя, помереть лучше». «Скажите, как трогательно», – прервал Тишенька. «Не беспокойся, матушка, цела будешь. Повторяю тебе, я человек не дурной, я тебе позабочусь. На улице не останешься. Прачечную, белошвейную, модную мастерскую открой, что хочешь. Я тебя поддержу, а не то просто деньгами возьми». «Не надо мне ничего, Иван Карпович, я не уйду». Тишенька уговаривал Аннушку, представлял ей резоны, просил, потом стал грозить, кричал, топал ногами, потом опять просил, потом опять кричал, пока не свалился в кресло, совсем обессиленный волнением и гневом, в поту и осипший. «Ох, не могу больше!» – в отчаянии застонал он. «Пошла вон!» Получасом позже Иван Карпович заглянул к Аннушке на кухню. Молодая женщина сидела за шитьем. «Я ухожу, Анна», – сказал он спокойно, как мог. «Вот смотри». «Я кладу на стол конверт. Здесь 1000 рублей. Это твои. Прощай. Не поминай лихом. Добром, правду сказать, не за что. А главное, уходи. Сейчас же уходи. Берегись, чтобы я тебя не застал, когда вернусь. Нехорошо будет». Аннушка затворила за барином подъезд, села в передний на стул и просидела неподвижно весь вечер, бессмысленно уставив помутившиеся, почти не мигающие глаза на уличный фонарь за окном. Наступили сумерки, в фонаре вспыхнул газ. Аннушка сидела как мертвая, не меняя ни позы, ни выражения в лице. Она не спала, но и наяву не была, потому что ничего не понимала из того, что видела и слышала. Мысль всегда шевелилась в ее простоватой голове не очень-то бойко, а теперь эта голова была как будто совсем пустая. Тяжелая, точно свинец, бессмыслия царила в пораженном, придавленном внезапной бедой мозгу. Поздней ночью Иван Карпович нашел ее на том же самом месте и оцепенел от изумления. «Да ты что, шутки со мной шутишь?» – закричал он, хватая Аннушку за плечо. Она очнулась, перевела свои глаза, неподвижные, со странным тусклым светом зрачков, на красное, искаженное гневом лицо Тишенька и, как с просонья, пролепетала: «Не пойду». Казалось, она продолжала давешний разговор, точно он и не прерывался для нее. «У нее были голубые глаза, а теперь какие-то серые, свинцовые», – подумал Тишенька. Эта перемена покоробила его не то страхом, не то отвращением, ему стало жутко. Он ушел в спальню в глубоком недоумении, совсем сбитый с толку поведением Анны. «Сделай любовнице ему скандал, ударь его ножом, подожги квартиру, он знал бы, как себя вести». Но ее немое, страдающее упорство парализовало его собственную мысль и волю. Анна знает, что Тишенька человек раздражительный до самозабвения. Года 2 тому назад, в минуту бешенства, он из-за каких-то пустяков пустил в нее гимнастической гири 15 фунтов весом. Как только Бог ее уберег. Знает, а все-таки играет с ним опасную игру. Что за дурь на нее нашла? Аффект у нее, что ли, как теперь принято выражаться? «Вздор», — громко подумал Иван Карпович. «Какие у нее коровы аффекты? Аффекты докторишками и адвокатишками выдуманы, чтобы перемывать разных мерзавцев с черного на белое. Просто притворствует и ломается, знаем мы». Мысль о притворстве Аннушки понравилась Ивану Карповичу. Он с удовольствием остановился на ней. «Погоди же», — волновался он. «Утром я тебе покажу, как играть комедии. Не уходишь честью? За городовым пошлю, да. Ночью не стоит заводить историю, а чуть свет». Спать он не мог. Фигура Аннушки, понуро сидящей в передней, медленно плавала перед его глазами, отгоняя дремоту от его изголовья.